Глава 7. Ричард осторожно шел по длинному изогнутому коридору, высматривая что-то необычное. Очертания того, что было впереди, медленно проступали из темноты. Иногда на пути попадались лестницы из нескольких ступеней, расположенные между каменных колонн, на которые опирался сводчатый потолок. Так были обозначены наиболее важные участки заклинания. Кое-где на камне стен были высечены орнаменты, указывающие на доминирующие и второстепенные потоки магии внутри заклинания. По пути Ричард проверял каждую комнату, отклоняясь назад и открывая ногой закрытые двери. Он нашел несколько мумифицированных трупов давно погибших людей. Но там не было признаков ведьмака. Он и не ожидал наткнуться на Мичика в одной из этих комнат. Но все равно проверял, на всякий случай. «Вы знаете, куда мы идем?» – спросила Кассия шепотом, который казался уместным в зловещих разукрашенных коридорах. Ричард просто кивнул на ходу. Расположенные через регулярные интервалы массивные каменные арки отделяли участки, которые были важными элементами заклинаний, от менее значимых поддерживающих элементов. Местами эти элементы, а значит и арки с коридорами, были довольно замысловатыми, отражая сложность самой спутанности. Он все еще был дезориентирован после возвращения в мир жизни. Ему было сложно снова привыкать к твердой земле. Пребывая в подземном мире, он даже начал бояться, что останется там навсегда. Но теперь лелеял воспоминания о свете души Кэлен, который увидел в том темном мире. Это было удивительное зрелище, визуализация света ее любви к нему. Теперь, когда он вернулся, даже это воспоминание казалось далеким сном. Эти воспоминания ускользали, потому что место, где он побывал, лучше забыть. Когда они прошли под очередной высокой аркой со спиральными колоннами серого камня, то оказались в просторном восьмиугольном зале. В каждом углу стояла колонна, на которую опирался сводчатый потолок сложной формы. В каждой из других семи стен была каменная арка, похожая на ту, из которой они вышли. «Магистр Рал», – тихий голос Вики выдавал ее беспокойство. «Мараваска Мичик захватил всех нас. Вы знаете, что случилось потом. Если мы пойдем за ним, что в этом хорошего? Разве вы не опасаетесь, что он снова захватит нас? Он любит играть с пленниками, но на этот раз вряд ли повторит ошибку. Он убьет вас и мать-исповедницу». «Не хотела в этом признаваться», – сказала Кэлен, наклонившись к Ричарду. «Но Вика права. Он уже захватил нас без особых усилий. Если мы его догоним, он может так же легко пленить нас снова». Ричард посмотрел на встревоженные лица. «Кто-нибудь знает, какую ошибку мы совершили?» Мортсид покачали головами. Кэлен прикусила нижнюю губу. У нее тоже не было ответа. «Конечно», – сказала Шейла. «Мы совершили ошибку, когда спустились сюда, вместо того, чтобы отправиться в замок». Ричард улыбнулся. «Нет, Мортсид знают, что мы сделали не так. Я прав?» – спросил он у женщин. Все они выглядели озадаченными. «Что происходит, когда кто-то пытается использовать против вас магию?» – поинтересовался он. Они фыркнули, словно он задал нелепый вопрос. «Если они настолько глупы, что решили это сделать, то мы захватим магию, направленную на нас», – сказала Нида. «Мичик не Мортсид», – возразила Кассия. «Верно», – сказал Ричард, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Но тогда кто он?» Рикка пожала плечами. «Ведьмак!» Ричард покачал головой и указал на Ниду. «Кто он?» Нида тоже пожала плечами. «Как уже сказала Рикка, он ведьмак». Ричард снова покачал головой. «Нет. Бердина. Кто он такой?» Она скорчила гримасу. «Он ублюдочный ведьмак!» Ричард улыбнулся и перевел взгляд на Вейл. «Кто он?» Она в отчаянии воздела руки. «Его называют мясником?» Наконец Ричард посмотрел на Вику. «Думай, Вика, кто он?» Она задумчиво нахмурилась и долго на него смотрела. Наконец В ее глазах вспыхнуло понимание. «Мичик – наставник Мордсит. Когда я наткнулась на него возле конюшен, то попыталась пустить в ход Эйджел. В этом была моя ошибка. В то же мгновение все кончилось, и он меня захватил. Вот как он это сделал». «То же случилось и со мной», – сказала Бердина. Остальные кивнули, сообщая, что они тоже пытались применить против Мичика Эйджел. Ричард щелкнул пальцами. «Именно. Чтобы он мог обучать Мордсит, Даркин Рал наверняка наделил его той же силой, что получает девушка при посвящении в Мордсит. Через узы они обретают способность обращать против человека его же магию и тем самым пленять его. Однажды я совершил ошибку, попытавшись использовать против Мордсит магию своего меча. Я совершил ту же ошибку, когда решил использовать меч против Мичика. Он захватил меня так же, как в свое время Денна». Шейла слегка сконфузилась. «Я тоже пыталась использовать магию, чтобы его остановить». Кэлен нахмурилась. «Не помню, что произошло, но предполагаю, что пыталась применить против него свои способности. Если применить их против Мордсит, они умрут в страшных муках. Почему моя сила не сработала против него?» Ричард посмотрел на нее с грустной улыбкой. «Он не Мордсит. Он ведьмак, которого Даркин Рал наделил способностью захватывать чужую магию. Боюсь, что я совершил ту же ошибку, что и все вы». Кэлен тяжело вздохнула. «Вот как он всех нас схватил». Ричард обвел всех взглядом. «Поэтому не совершайте снова эту ошибку». «Я ранила его ножом», – сказала Вика. «Поскольку это не магия, он не смог меня захватить. Теперь он ранен. Значит, мы можем его ранить, но не Эйджелами и магией». «Именно», – сказал Ричард. «Кинжал был правильным выбором. Но теперь он как раненый зверь. Мы разобрались, в чем его хитрость. Помните, нельзя использовать против него Эйджел. Если выпадет возможность, пускайте в ход кинжалы. Впрочем, я сам о нем позабочусь». «Только не при помощи меча», – тревожно предостерегла его Кэлен. «Да, без меча, но я с ним справлюсь». «Магистр Рал», – с серьезным видом заговорила Вика, – «пообещайте мне, что дадите вонзить в него нож». Он встретил ее стальной взгляд. «Обещаю». У него появилась мысль, и он посмотрел на Шейлу. «Ты можешь использовать способности ведьмы не для того, чтобы воплотить что-то в реальность, а чтобы вычеркнуть что-то из нее?» Шейла смутилась. «О чем вы?» Ричард указал на каменную колонну, возле которой они стояли. «Например, ты можешь прекратить существование этой колонны или стены? Заставить их исчезнуть?» Шейла смотрела на него, как на сумасшедшего. «Разумеется, нет». Ричард разочарованно вздохнул. «Жаль. Ну ладно». Он указал на восьмиугольный зал. Он пошел в один из этих семи коридоров. Какое направление он выбрал? Шейла снова помрачнела. «Откуда мне знать?» «Ты говорила, что можешь почуять ведьму. Понюхай воздух возле каждой арки. Вдруг что-то почувствуешь». Лицо Шейлы прояснилось, и она заморгала. «О, на самом деле это неплохая идея». Ричард улыбнулся. «А ты уже подумала, что я сошел с ума?» Шейла ухмыльнулась. «Вовсе нет. Ну, разве что самую чуточку». Все последовали за Шейлой, которая двинулась вокруг большого зала и останавливалась возле арок, чтобы учуять ведьмака. Возле пятой арки она задержалась дольше, а потом подняла руку и показала. «Он пошел туда». Оставив позади восьмиугольный зал, они очутились в путанице проходов. Заглянув в каждый из них, Ричард не увидел световых сфер. Он прекрасно знал, что мало где бывает так темно, как в подземельях. Разве что в преисподней. Но там царила совершенно иная тьма. В их ситуации свет был не только безопасностью, но и жизнью. Поэтому, когда Шейла указала на крайний левый проход и двинулась к нему, Ричард взял с подставки светящуюся стеклянную сферу. Все Мордсит последовали его примеру. Сферы в их руках отбрасывали теплый желтоватый свет, хорошо освещая пространство. Шейла кивнула на самый левый узкий проход. «Сюда! Я чую ведьмака!» Бердина удивилась. «И я не чувствую ничего, кроме пыли и темноты. Как он пахнет?» «Как ведьма!» Шейла посмотрела на нее так, словно ответ был очевиден. «А, ну тогда понятно». Бердина повернулась к Ричарду и закатила глаза. Каждая Мордсит сжимала в кулаке не Эйджел, а кинжал. Женщины с Эйджелами были достаточно грозными противницами. Но за годы тренировок они стали не менее опасными, если в их распоряжении был лишь клинок. Они знали, как нанести удар, чтобы причинить боль, покалечить или быстро убить. И делали это без колебаний. Ричард не собирался отговаривать их держать оружие в руках, хотя и знал, что время еще не настало. Ведьмак был еще довольно далеко и передвигался быстро. Скоро он затаится. Кэлен не достала нож, но время от времени клала ладонь на рукоять, проверяя, на месте ли оружие. Шейла делала то же самое. Ричард никогда не видел, чтобы колдунья обнажала оружие, но подозревал, что в число ее талантов входит и обращение с ним. Впрочем, иногда ему казалось, что она способна ранить своим взглядом. Ричард свой нож не проверял. Он не собирался его использовать. Когда на пути попадалась комната, одна из Мордсит, держа в руке сферу, заходила внутрь, надеясь поймать неуловимого мичика. Но им не везло. Ричард знал, что в комнатах они его не найдут, но позволял женщинам проверять. Так было быстрее и проще, чем спорить или объясняться. «Запах становится сильнее», – сообщила Шейла. «Мы его догоняем». Рикка с Кассией отнеслись к словам колдуньи серьезно и отправились вперед, чтобы проверить темный коридор. «Я чувствую лишь пыль и запустение», – сказала Бердина, никому не обращаясь. Ричард не удосужился попросить Мордсит оставаться позади. Наверняка они проигнорируют приказ. Кроме того, хотя Шейла сказала, что они догоняют мичика, они были еще недостаточно близко. Мичик годами обитал в спутанности. Он ловил здесь людей, держал их в плену. Освобождал своих жертв, чтобы охотиться на них. Он знал это место как свои пять пальцев. К счастью, Ричард тщательно изучил показанные Эдвардом Харрисом чертежи. Поэтому держал в уме план спутанности и точно знал, где сейчас находится. Он мог предвидеть все развилки и коридоры. Ричард не только ориентировался в проходах, но и понимал, как мыслит раненый ведьмак, знал, какой выбор тот сделает и почему. Когда они подходили к развилке, он лишь убеждался, что они идут правильной дорогой. Шейла подтверждала это всякий раз, когда он выбирал путь, не спрашивая ее. Иногда им приходилось пересекать просторные залы. Это были вторичные узлы заклинания. В некоторых залах по бокам были небольшие комнаты. Ричард знал, что ни в одной из них нет мичика, поэтому, чтобы избежать других опасностей, он не позволил Мордсит проверять их. Хватило одного его взгляда, чтобы Мордсит подчинились и держались от тех комнат подальше. Ведьмак вел их по самым опасным участкам спутанности. Видимо, надеялся, что они угодят во вспомогательный узел, как уже сделали Кэлен и Шейла, когда нырнули в затопленную комнату. Ричард не хотел, чтобы Мордсит влипли в неприятности, зайдя в помещения, которые он считал опасными. Когда женщины снова захотели проверить комнаты, он уверил их, что мичик пошел вперед, и не стоит тратить время на помещение с опасной магией. Мордсит не хотели иметь дело с магией, поэтому не спорили. Ричард хорошо изучил планы и понимал, что мичик пытается заманить их в ловушку. Вика ранила ведьмака, и тот стремился к месту, где у него будет преимущество. Он хотел застать их врасплох и пленить с помощью магии. Ричард мог только гадать, какие чары были в распоряжении ведьмака. Ричард знал, ведьмак намеренно ведет их в запутанный тупик. Он и без нюха Шейлы мог сказать, куда пошел мичик. Но на каждой развилке и пересечении коридоров давал ей указывать путь. Всякий раз она подтверждала его догадку, и все возможные исходы сводились к тому, который он предполагал с самого начала. Из-за беременности Кэлен Ричарду совсем не хотелось искушать судьбу. Она уже потеряла их первого ребенка. Если он потеряет близнецов из-за того, что они пошли за ведьмаком, Ричард никогда себе этого не простит. Но еще более рискованно было оставлять Митчика в живых. Ведьмак уже совершил эту ошибку, когда не убил Ричарда. Ричард знал, что будет дальше, но не мог точно сказать, на что способен Митчик и какой вред может причинить. В то же время у них не было выбора. Либо они попробуют застать Митчика врасплох и сразиться с ним сейчас, на условиях Ричарда. Либо придется столкнуться с ним позже, когда ведьмак восстановится и сам выберет время. Он опасный раненый зверь, но в то же время ослабленный зверь. Их лучший шанс – настичь его до того, как он восстановит силы. Они вошли в просторный зал, на одной стене которого были четыре близко расположенных проема, ведущих в темные коридоры, а напротив еще один. Шейла без колебаний двинулась к самому правому из четырех проемов. Ричард схватил ее за руку. «Не туда». Шейла озадаченно посмотрела на него через плечо. «Но я чую, что он пошел туда». «И все же не ходи». Ричард подвел ее к соседнему проему. «Нам нужен этот коридор». «Почему не хотите пойти за ним? Мы все это время шли по его следам. Если вы хотите его настичь, нам нужно в правый проход. Зачем останавливаться?» «Потому что это особый вид тупика, двойная спираль. Это смертельный участок заклинания. Он собирается использовать его против нас. Хочет поймать в ловушку». «В какую ловушку? Откуда вы знаете?» Вместо ответа Ричард повернулся к Вике. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала». Вика перекинула косу через плечо и стиснула ее в кулаке, нетерпеливо кивнув. «Да, магистр Рал». «Ты должна в точности следовать моим указаниям». Теперь она выглядела такой же растерянной, как Шейла. «Хорошо. Что я должна сделать?» Большим пальцем Ричард указал за спину, на соседний с выбранным Митчиком проход. «Я собираюсь пойти за Митчиком этим путем». «Но Шейла сказала, что он пошел по другому коридору». «Я знаю, что сказала Шейла». Он указал через широкий зал на одиночный коридор. «Мне нужно, чтобы ты пошла туда». Она глянула через плечо туда, куда он показывал, и ее лицо потемнело. «Вы обещали, что я смогу вонзить в него нож». Ричард кивнул. «Я не отказываюсь от своих слов. Но если мы хотим получить шанс, ты должна меня выслушать и сделать все в точности, как я скажу». Вика дернула рукава кожаной формы, размышляя. «Хорошо, я слушаю». Ни одна Мортсит никогда бы не осмелилась сомневаться в любом приказе Даркина Рала или его предшественников, иначе обрекла бы себя на мгновенную смерть. Ричард был даже немного рад, что Вика колеблется. Это было очередным признаком того, что она начинает мыслить самостоятельно. «Иди по тому коридору до развилки», – сказал он, махнув рукой на проем на другой стороне зала. «Там поверни налево. Вскоре ты дойдешь до железной двери, за которой будет еще один опорный узел. Помнишь тот, через который мы уже прошли, с каменным мостом?» Вика кивнула. «Тот мост обрушился». «Правильно. Зайди в дверь, пройди по мосту и войди в железную дверь на другой стороне». «Тот мост тоже обрушится?» «Нет, по крайней мере, не должен. Теперь слушай. Тебе нужно пройти через вторую железную дверь на дальней стороне, а затем на первом же перекрестке пойти в левый коридор. Пройдешь мимо двух деревянных дверей по правой стороне, а после второй двери сразу свернешь направо. Там увидишь на стене четыре подставки со сферами. А если там не окажется световых сфер? В некоторых коридорах их нет». Ричард покачал головой и махнул рукой, чтобы она молчала и слушала. «Там будут световые сферы. Возьми четвертую из подставки и закинь в коридор как можно дальше». Она заморгала, сомневаясь, что правильно расслышала. «И если я это сделаю, там станет совсем темно». «Правильно. Когда выкинешь сферу, обернись и стой в темноте». «Стоять в темноте?» Вика наклонилась к нему, смущенная странным приказом. «Просто стоять?» «Да, лицом туда, откуда пришла. Затем сделай один шаг влево и держи в правой руке нож. Потом жди». Мортсид подалась к нему еще немного. «Ждать? Хорошо. Чего мне ждать?» «Поймешь, когда все случится». «Но вы обещали, что я...» «Вика, ты должна в точности следовать инструкциям». От его резкого тона она выпрямилась. «Да, магистр Ралл». «Все запомнила?» «Кажется, да». «Никаких кажется. Ты должна запомнить все в точности и делать именно так, как я сказал. Перескажи все мне. Быстрее, у нас мало времени». «Мало времени для чего?» — вмешалась Шейла. Кэлен шикнула на нее. Шейла поджала губы и недовольно скрестила руки на груди, но замолчала. Вика перевела взгляд Шейлы на Ричарда и указала себе за спину. «Иду по тому коридору до развилки. Поворачиваю налево к железной двери. Прохожу через железную дверь, пересекаю мост и прохожу через железную дверь на той стороне. Поворачиваю налево на втором...» «На первом», — поправил он, подняв палец. «Поворачивай налево на первом перекрестке». Вика кивала, пытаясь зафиксировать это в памяти. «Левый коридор на первом перекрестке. Затем прохожу мимо двух деревянных дверей по правой стороне. После второй двери сразу поворачиваю направо. Подхожу к четвертой световой сфере. Снимаю ее с подставки и кидаю в коридор как можно дальше. Затем разворачиваюсь и стою в темноте». «Правильно. А потом?» «Стоя лицом туда, откуда пришла, я делаю один шаг влево и жду. Ах да, в правой руке я держу нож». «Хорошо». Ричард схватил ее за плечи. «Теперь повтори все еще раз. Ты должна все сделать точно, Вика. Если ты неправильно повернешь, мы можем никогда тебя не найти. Если свернешь не туда, то умрешь в одиночестве. Как те несчастные, чьи иссохшие трупы мы здесь находили. Полагаю, это лучше, чем умереть старой и беззубой в своей постели. Но смерть есть смерть». Вика улыбнулась. Он знал, что Мортсид называют своим худшим страхом. Затем она кивнула, глядя на него, и повторила инструкции. В нескольких местах она заколебалась. Когда Вика закончила, Ричард заставил ее повторить все еще раз, а потом еще, пока не убедился, что она правильно запомнила каждый шаг. На лице Шейлы ясно читалось недоверие. «Откуда вы все это знаете? Откуда знаете, где эти помещения, коридоры и развилки?» «Я же изучал планы спутанности, помнишь?» «Да, но это не объясняет, как...» «Нет времени это обсуждать», – оборвал он ее. Его тон давал понять, что с него уже довольно вопросов. «Что насчет обещания, что я смогу зарезать его?» – спросила Вика. «Почему я не могу пойти с вами, чтобы...» «Думаешь, я стал бы тебе лгать?» Она захлопала глазами. «Нет, магистр Ралл». «Хорошо, потому что я не стал бы. А теперь иди, у нас не так много времени. Торопись, но не беги, иначе можешь ошибиться». Коротко взглянув на своих сестер по Эйджелу, Вика повернулась и умчалась выполнять задание. Красная кожа ее одеяния быстро исчезала в коридоре. Ричард повернулся к источавшей подозрительность колдунье. «Мне нужно, чтобы ты воплотила кое-что в реальность». Ошарашенная такой просьбой Шейла склонила голову на бок. «Что я должна воплотить?» «То, что отвлечет Мичика и собьет с толку. Или даже напугает». «Я же говорила, он не боится змей». «Я и не говорил про змей. Нужно то, что отвлечет его и, надеюсь, испугает». «Вряд ли я смогу выдумать что-то достаточно большое и страшное, чтобы заставить ведьмака понервничать». «Ты говорила, что важны не размеры, страшный вид, а эффективность. Это нам и нужно. Что-то эффективное. Мне нужно, чтобы ты выдумала то, что захватит внимание Мичика, встревожит его, отвлечет и, возможно, напугает. Если вынудишь его кричать и удирать, это будет идеально». Казалось, Шейла на грани паники. Она подняла руки, а потом позволила ему пасть вдоль тела. «И как, по-вашему, я должна это сделать?» «Используй голову, Шейла. Знание придет к тебе в момент необходимости. Я знаю это. Доверься. А теперь пройди 3 дюжины шагов по коридору, в который пошел Мичик, но не дальше. Он не должен тебя заметить. Выпусти то, что сможешь вообразить, и отправь это в погоню за Мичиком. После вернись сюда и иди за нами как можно быстрее. Мне может потребоваться твоя помощь. Я пока не уверен». Шейла уставилась на него с отвисшей челюстью. «Вы пока не уверены?» – пораженно повторила она. «Мы тратим драгоценное время. Мы не можем упустить этот шанс. У нас может не быть другого. Иди туда, досчитай до 100 ударов сердца и сделай, как я сказал. Вообрази что-то грозное и отправь это по коридору, затем догони нас». Ричард повернулся к остальным, лишив Шейлу возможности спорить. «Остальные идут со мной». Ричард оставил Шейлу выполнять его распоряжение, а сам повел Кэлен и 5 Мордсит в двойника того спирального прохода, в который свернул Мичик, собиравшийся поймать их в ловушку.